Не будить спящие лица тихо, зраки опустили, опустевшим сковано не обернуться к солнцу или в капюшон. Загаженный сон слеплен ровно, идеальны их параметры существования слепо. Пусть со снегом, танцами и смехом не в тему жалким самодовольством, кверху разговорами гонором, вонью духов давить итоги, единично держась за своих. Много лбов с ними на фоне ценностей ровно в болото. Получать лесть, греться лживым общением, без дорог отдела, с попытками неясно зыбучего рощи подела. Дорога потеряна, в страхе точно своего состояния, держась всем весом за занавес, не услышавший правды компании.